Глава 3. Спасители не выбирают. Погода как никогда соответствовала моему душевному настроению. Первые полчаса я шла, не разбирая дороги, а лишь потом очнулась на улице Высоких Лип и поняла, что уже смеркается, а домой попасть все-таки надо. Отсюда до дома было около часа быстрым шагом, но тратить деньги на возницу или кентавра не хотелось. Я повернула в сторону дома. Голова все еще гудела после выпитого вина. Похоже, я все-таки переборщила с алкоголем. У меня самой не было ни денег, ни повода, чтобы покупать вино в последние годы, а потому 3 бокала для меня стали действительно большой дозой, чтобы я заметно захмелела. Мелкий дождь сменился холодным ливнем, смывающим все на своем пути. Прохожие с каждой минутой встречались все реже и реже. Я шла достаточно быстрым шагом, но при этом не обходила лужи. Это было бессмысленно. Ноги уже давно промокли. Я запоздало вспомнила, что оставила свой зонтик в Магобиле Бенефисо. Но ни при каких обстоятельствах я бы не стала возвращаться в Дикую Розу, чтобы попросить вернуть мне мой зонтик. «Наверное, я завтра заболею», — отстраненно подумала я, наступая в очередную лужу по самую щиколотку. «А-а-а-пхи!» Я оглушительно чихнула и подняла голову, чтобы прочитать табличку с названием улицы, но столкнулась с каким-то незнакомцем, закутанным в плащ. «Ой, простите!» «Ничего страшного!» — буркнул незнакомец и исчез из поля моего зрения. «Так-так-так, где же я?» «Золотая аллея», — гласила табличка. «О, так я совсем рядом с заведением мадам Жадрин. Могу зайти в него и просушиться на кухне», — подумала я обрадованно и ускорила шаг. Уже когда сквозь стену дождя стала различать знакомую вывеску «Мы исполняем ваши самые потаенные желания», мое сознание уловило какой-то странный звук с характерным тарахтением, но я не обратила на него внимания. Вдоль улицы стали зажигаться первые фонари. В огромных разноцветных плафонах на тонких вертикальных столбах томно зашевелились ночные бабочки, стряхивая светящуюся пыльцу. Я всегда находила столичные фонари удивительно красивыми и с удовольствием любовалась на них всякий раз, когда они зажигались, ведь в деревне, откуда я была родом, фонарей не было вовсе. Шум позади потихоньку нарастал. Я машинально обернулась и поняла, что в конце улицы появился какой-то потрепанный магобиль полотно-зеленого цвета с непрозрачными стеклами. Он громко шумел. Это была явно старая модель, работающая еще на торфяных кристаллах. Дождь стал стихать. Я отошла с центра улицы вбок, чтобы пропустить транспортное средство, как вдруг оно зашумело еще громче и начало разгоняться. «Что за...» — пробормотала я, потому что Магобиль изменил свою траекторию и сместился вбок относительно центра улицы, в ту же сторону, куда я и отошла. Прошла еще одна непозволительно долгая секунда, я поняла. Магобиль разгоняется, двигается целенаправленно на меня. Мой взгляд судорожно заметался по улице, пытаясь найти хотя бы одну открытую дверь, работающую в это время лавки или таверны. Мне оставалось не более 10 секунд, прежде чем страшная железная коробка на колесах на всей скорости врежется в меня и расплющит по кирпичной стене ближайшего здания. То ли из-за дождя, то ли из-за того, что уже действительно время было позднее, но мне не повезло. Все лавки и таверны на этой улице закрылись. В висках застучало, промелькнула паническая мысль. Что же делать? Именно в этот момент мой взгляд упал на фонарь, около которого я стояла. Тонкий столб, который можно обхватить всей ладонью. Приблизительно такого же диаметра, как металлические шесты в люксовых номерах публичного дома мадам Жадрин. На таких шестах некоторые жрицы любви ставили откровенные номера с раздеванием для особых клиентов, ценителей танцев. Помнится, когда впервые их установили в одном из номеров, весь женский состав публичного дома собрался, чтобы оценить новинку. Большинство жриц любви красиво ходили и крутились, придерживаясь за шест. А вот одна полуэльфийка по имени Тесси показала, что на такой шест можно забраться, если иметь достаточно тренированное тело. Необходимо подтягиваться на руках и плотно обхватывать шест коленями и стопами, а затем снова отталкиваясь ногами, перехватывать руки выше. Она еще упомянула, что в ее мире такие шесты называются пилонами и являются спортивными снарядами, на которых как эльфы, так и эльфийки исполняют различные силовые трюки. В тот вечер над ней все посмеялись, но мне запали в душу слова Тесси. С того самого вечера, всякий раз, когда мне доставалось убирать люксовые номера, я скрадывала 10 или 15 минут от уборки и тренировалась подниматься по такому шесту. Я не знаю, почему я это делала, но мне это просто нравилось. Вот и сейчас, в растерянности положив руку на фонарный столб, я вдруг поняла, что смогу по нему подняться. Просто обязана. На мне как раз были кожаные сапоги, что улучшали сцепление с металлическим столбом. Я не помню, как быстро вскарабкалась на столб, конвульсионно цепляясь пальцами за его гладкую поверхность, подтянуться, переставить ноги, еще раз подтянуться. Как только я подтянулась еще раз и поджала максимально ноги высоко, в то место, где долю секунды назад только что была моя левая стопа, на всей скорости врезался Магобиль. Его передняя часть с характерным хрустом мнущегося железа сплющилась прямо на моих глазах. Фонарь, на который я забралась, заметно пошатнулся, но устоял. А я еще сильнее вцепилась в металлический столб замерзшими руками. Что только не сделаешь на адреналине. Из Магобиля с шипением повалили горячие клубы сизого дыма. Дверца со стороны водителя открылась, и я увидела, как на тусклый свет от крыльев бабочек в плафоне выбирается, слегка пошатываясь, высокая фигура, закутанная в плащ. Я не видела его лица, но это, несомненно, был мужчина, который придерживал одной рукой капюшон, а другой, тыльной стороной перчатки, вытирал кровь с лица. Видимо, он разбил себе нос от столкновения с фонарным столбом. «Ты!» Я услышала его разгневанное шипение. «Ты об этом пожалеешь!» Фигура в темном двинулась на меня, а мое сердце заколотилось в бешеном ритме. Я узнала его голос. Именно с этим существом я столкнулась в ту роковую ночь. Именно его голос я слышала какими-то 10 минутами раньше. Это не случайность, не вышедший из управления Магобиль, а целенаправленное покушение. Он выслеживал меня и пытался задавить насмерть. Фигура двинулась резко, грузно, прихрамывая на правую ногу. Было видно, что водителю конкретно досталось в этой предумышленной аварии, но я обрадовалась куда бы сильнее, если бы он сломал себе обе ноги. «Он же сейчас со своим ростом достанет меня с этого столба и убьет», — осознала я. От дикого ужаса у меня сел голос. Я хотела закричать, но не смогла. Внезапно фигура в плаще остановилась. В этот момент я подумала, что боги существуют, и даже у меня начались галлюцинации на нервной почве. Еще несколько секунд, и послышался гул Магобиля. Только на этот раз гораздо более мелодичный, чем у того болотно-зеленого Магобиля, чей водитель покушался на мою жизнь. Только сейчас я догадалась, что мой незадачливый убийца услышал шум приближающегося транспорта гораздо раньше, чем я. Именно поэтому он и остановился. Фигура плаща метнулась в тень ближайшего из домов и растворилась в ночном мраке. А я продолжала висеть на фонарном столбе еще минуту или две, до тех пор, пока рядом со мной не остановился ярко-алый спортивный Магобиль последнего поколения с откидным верхом. Бенефис стремительно выпрыгнул из своего Магобиля лишь в одной тонкой футболке, туго обтягивающей его накачанную грудь и объемные бицепсы. «Ах, ну да», — отстраненно подумала я. «Я же оставила его в ресторации, прихватив с собой его верхнюю одежду». «Лали, милая, иди ко мне, все позади», — закричал он, тщетно пытаясь отодрать меня от ледяного металлического фонаря. Скованной холодом стремительно опустившейся ночи и ужасом пережитого нападения, мои пальцы отказывались отпускать спасительный столб. Я понимала, что чисто теоретически могу это сделать. Я даже, как мне казалось, на тот момент вполне четко могла рассуждать, но я практически не владела собственным телом. С полнейшим безразличием я наблюдала, как Бенефис сноровисто забрался на смятую груду железа, из которого валил мутный дым с характерным запахом сжженных торфяных кристаллов. Такими кристаллами заправляли первые Магобили, но потом их запретили, потому что Межмировой комитет по безопасности признал их взрывоопасными. «Лали, пожалуйста, отпусти столб. Ну, давай же!» — говорил он, разжимая мой палец за пальцем. Окоченевшие руки не хотели двигаться, их как будто сковали заклинанием неподвижности. Впрочем, и ноги тоже. С вялым равнодушием я отметила, что Бенефис положил мне руки на внутренней поверхности бедер и разводит мои ноги в стороны. Кажется, когда мужчина так ласкает женщину в постели, это называется прелюдией. Совершенно не к месту подумалось мне. Наверное, при других обстоятельствах я бы точно возбудилась от таких прикосновений этого мужчины, но сейчас мне было все равно. Меня била лихорадочная дрожь, зубы громко стучали друг от дружку. «Иди ко мне на ручки», — проговорил Бенефис так ласково, будто бы обращался к маленькому ребенку. Он взял меня на руки и каким-то невероятным чудом спустился со мной с этой груды воняющего железа. На меня навалилась апатия, ничего не хотелось делать или отвечать на его слова. Я даже не могла заставить себя обхватить шею мужчин руками, чтобы помочь ему нести меня. «Ничего, ничего, все позади», — приговаривал Бенефис, открывая дверцу пассажирского сиденья, сажая меня на него. «Подожди минуту», — сказал он, глядя мне в глаза, затем выпрямился и отошел шагов на 10 от своего Магобиля. «Майкл, скорее сюда, да, около публичного дома только что случилось покушение на Лолиану. Нет, она в порядке. Видимо, охраны нет, только состояние шока. Да, следы есть. Да, давай быстрее. Вызываю группу поддержки, даю разрешение». Бенефис буквально кричал в мыслепередатчик. Хотя любой знает, что достаточно о чем-то подумать, нажав на кнопку устройства, и собеседник получит всю необходимую информацию. За это мыслепередатчики и получили распространение, ведь такой разговор практически невозможно подслушать. Но если говорить вслух, то информация до адресата доходит быстрее, а Бенефис очень спешил. Дальше я не слушала разговор начальника от ПРУ с моим бывшим парнем. Когда брюнет отошел в сторону, мой взгляд упал на место, где стоял убийца. Сейчас я отчетливо увидела крохотную капельку крови, которая, по всей видимости, упала с его перчатки, когда он вытирал разбитый нос. Я что из сил рванула к этой капле крови, ведь с каждой секундой моросящий дождик размывал единственную улику. Три шага, и мои ноги подогнулись, я буквально плюхнулась на колени, наверное, разодрав свои штаны. Но главное, капелька была прямо передо мной. Миг, и передо мной уже не алая жидкость, а кусочек живой пульсирующей ауры с многочисленными запутанными переплетениями. Он уже не землисто-серый, как на ключ камня, а насыщенного серого цвета. Но картинка из тех же самых линий, точь-в-точь, такие же сложные переплетения. Это совершенно тот же самый убийца. По ауре чувствуется эмоциональное состояние напавшего на меня. Ненависть, жажда, боль, презрение и большая доля обиды. «Лоли, тебе плохо?» Бенефис вновь подхватывает меня на руки, на всякий случай оглядывает то место, где только что стояла я на четвереньках. Но алую каплю крови уже размыло дождем. Он ничего не видит. Я промолчала, потому что сил говорить не было. «Так, все, поехали. Я отдал приказы. Майкл сейчас подъедет и совсем разберется. Тебя надо срочно возвращать в этот мир». Бенефис закутал меня в свой плащ, посадил на сиденье рядом с собой, и Магобиль порывисто тронулся с места. Как только мы отъехали шагов на 30, позади раздался оглушительный хлопок, и яркий свет озарил улицу на несколько мгновений. Я даже оборачиваться не стала, потому что и так было понятно. Торфяные кристаллы взорвались и уничтожили Магобиль преступника. Бенефис же обернулся, выругался, затем дотронулся до мочки уха, где находился мыслепередатчик, и произнес. «Все, Майкл, можешь уже не спешить. Улика уничтожена. Но ты все равно приезжай, цепи улицу. Может, ты сможешь чего найти в этом пепелище». Я не стала слушать Бенефиса и погрузилась в свои собственные размышления. Я уже выяснила, что убийца Влады Джемма воспользовался в роковую ночь моим универсальным ключ-камнем, вытащенным из кармана передника Линды, после чего вернул его на место. Именно этот тип и пытался убить меня сегодня, в этом я абсолютно уверена, так как кусочек ауры на камне и на капле крови совпадали по плетению рисунка. Интуиция подсказывала, что именно это же существо убило и Линду, перерыв ее спальню, ведь на переднике, из кармана которого убийца вытащил ключ, пока я бегала в фитолавку, было вышито ее имя. Но как он узнал, где она живет? Как он втерся ей в доверие, что она накрыла романтический ужин? Снова несостыковки получаются. Допустим, дальше, поняв, что он ошибся с жертвой и камень не у Линды, он вновь вернулся к заведению мадам Жадрин и стал выслеживать девушку, с которой столкнулся в ночь убийства на парадных ступенях, справедливо рассудив, что она надела передник и унесла ключ. Именно поэтому со мной же у Золотой аллеи он якобы случайно столкнулся. То есть это была проверка, я это или не я. Каким-то образом проверку я не прошла, или же наоборот, успешно прошла, и убийца решил замести следы, убив и меня. За что? Неужели я что-то могу знать? Похоже, все-таки за ключ камня. Но почему так странно? С помощью старенького Магобиля. Могут ли это быть два разных убийцы? И да, и нет. Все три убийства настолько разные. История с Владом и Джеммой обставлена так, будто вампир набросился на нее в порыве страсти, а она метко вонзила нож в его грудь. Вон, даже Майкл с Бенефисом в это поверили. Линда убита с помощью яда в вине или еде. Это не выглядит как случайность. Что же касается меня, если бы мое убийство удалось, то со стороны это выглядело бы так, будто бы старый Магобиль вышел из-под управления. Да, я почти уверена, что дело списали бы на несчастный случай и закрыли бы. Я сердито мотнула головой. Так много вопросов, так много несостыковок. На меня уже совершили покушение, я до сих пор могу лишь догадываться, за что меня решили ликвидировать. Что я знаю о фигуре в темном плаще? Он высок и худощав. След в квартире Линды может принадлежать ему. Это точно он, а не она, так как я слышала его низкий голос. А еще я видела кусочки его необычной серой ауры со множеством плетений, и это точно не человек. Опять же, если предположить, что таинственный ухажер Линды и мой убийца одно и то же лицо, то наверняка это или вампир, или оборотень. Валькирия отпадает точно, потому что она женщина, да и не стала бы Линда приглашать на ужин женщину. А еще через прикосновение к отпечатку ауры я почувствовала его эмоции, среди которых была и обида. Я это очень четко ощутила. Странное чувство для убийцы. Обида. Неужели все-таки это был тайный любовник Линды, которому она отказала, а с какого-то перепугу он вышел на меня? Да ну, бред какой-то. Краем сознания я равнодушно отметила, как Магобиль заехал на огороженную высоким кованым забором территорию. Передо мной из-за кроны деревьев вырос роскошный трехэтажный особняк со сводчатой крышей и торжественной винтовой парадной лестницей. Глядя на все это великолепие, я вдруг поняла, что картина расплывается, глаза чешутся и слипаются. А еще, несмотря на то, что бенефис укутал меня в свое пальто, страшно холодно. Мужчина поднял меня на руки и понес в сторону входной двери. «Это мой дом. Надеюсь, когда ты придешь в себя, то не станешь сильно возмущаться. Внутри нас уже ждет целитель». Дальше я плохо помню, что было. Кажется, я отключилась. Приходила в себя я эпизодически. Первый раз помню яркий белый свет и мужчину с длинными холодными пальцами. Девушка вся горит, у нее лихорадка. А еще налицо явное нервное истощение на почве стресса, хронического недосыпания и недоедания. Я бы мог диагностировать проблему точнее, а также залечить ее ссадины на коленях и сбить шар, но для этого мне необходимо просканировать и вмешаться в ее ауру. К сожалению, пациентка сейчас не может дать согласие на вмешательство, так что в качестве лечения я могу порекомендовать лишь жаропонижающий отвар. «Сканируйте ауру, лечите, я разрешаю», — хмуро ответил бенефис. «Но вы же не являетесь ее родственником или опекуном. Вы не можете давать согласие», — возразил целитель. «Вы знаете, кто я? Мое положение позволяет мне давать разрешение на чтение любых аур. Приступайте немедленно», — рыкнул на него брюнет. Целитель недовольно подсокал языком, он был не согласен с решением. «И я прекрасно понимала господина целителя. Ха, начальник АТПРУ может давать разрешение на сканирование ауры лишь преступников или подозреваемых. И то, на чтение информации о последних необходим специальный ордер. Вы пользуетесь служебным положением, господин бенефис». Но все это я сказала лишь в своей голове. Дальше я вновь провалилась в забытье и проснулась позднее от тихого бормотания. «Я сделал все, что мог, но ее аура сильно потрепана. Есть существенные прорехи из-за пережитого стресса. Скорее всего, девушка на протяжении последних лет регулярно черпала жизненную силу и энергию из своего магического резерва. И эта болезнь и навалившийся на нее стресс окончательно доконали ее. Но ничего, время вылечит. Неделя или другая постельного режима, и она вновь будет на ногах. Только прошу, не форсируйте события и дайте девушке прийти в себя, чтобы ее аура сама могла затянуть свои прорехи». «Что? Какая неделя или другая? Да мне работать надо. Ну да, я частенько спала по 3-4 часа в сутки, беря две смены подряд в заведении мадам Жадрин, но специальную энергию ниоткуда не черпала. Хотела я возразить, но снова заснула. В какой-то момент ночью мне стало очень холодно, и я почувствовала, как матрас позади меня прогнулся под тяжелым весом. И кто-то или что-то теплое прижимается к моей спине. Стало сразу так хорошо. Я посильнее прижалась к неожиданному источнику тепла». «Тише, тише, ты ледяная вся, я тебя согрею», — проговорил чей-то голос, и меня обняли за талию, прежде чем я провалилась в сон. Проснулась я потому, что сильно затекла правая рука. Кажется, я проспала на боку всю ночь. С трудом я разлепила глаза и поняла, что лежу абсолютно голая под одеялом в совершенно незнакомой комнате. «Что?» Я не могла понять, где я и как оказалась. Голова болела, воспоминания давались с большим трудом. И сложнее всего было понять, что было по-настоящему, а что бредом вследствие лихорадки. Мне приснился эротический сон, будто мое тело ласкает в непозволительных местах чьи-то властные мужские руки. Сзади меня кто-то пошевелился, и я почувствовала прикосновение чего-то горячего и выпуклого к своей коже, и громко ойкнула, подпрыгивая на кровати. «Бенефис!» Мое восклицание было полно негодования и скрытого опасения, особенно если учесть, что я очень плохо помнила вчерашний вечер и ночь. Более или менее четкие воспоминания сохранились лишь до того момента, как взорвался магобиль преступника. «Лали, милая». Он сладко потянулся и зевнул. «Я привык, что женщины кричат мое имя с таким пылом в приступе наивысшей точки наслаждения, а ты так начинаешь утро. Я могу подумать, что ты намекаешь на свои желания? Произнеси мое имя еще раз». И он приподнялся на локте, чуть нависая надо мной с хитрой улыбкой. «Бенефис!» — вновь воскликнула я, опешив от такой наглости. Брюнет, лежащий рядом со мной, явно не так понял мои эмоции, которые я вложила в свой голос. «У тебя это получается так сексуально. Еще!» И он протянул одеяло, прикрывающее мою грудь на себя. Я вцепилась пальцами в последний оплот защиты и скороговоркой произнесла. «Что все это значит? Где я? Что произошло этой ночью?» «Ты в моем доме. Я привез тебя вчера вечером. Неужели ты не помнишь наш ужин в ресторации? Ты сделала вид, что согласилась на мое предложение, нагло бросила меня сидеть в дикой розе. Я как дурак битый час прождал тебя, пока хозяин заведения не сказал мне, что в дамской комнате никого нет. Ты знаешь, так глупо меня еще не заставляла себя ощущать ни одна девушка». Он едва ощутимо дотронулся подушечками пальцев до моего сгиба на локте, отчего у меня пробежали крошечные мурашки по всему телу. «Однако я на тебя не в обиде». «Ась!» Я глупо хлопала ресницами, глядя на бенефиса. «Я понял, что обидел тебя своим предложением», — вздохнул мужчина. «Обещаю, этого больше не повторится. но я сполна загладил свою вину перед тобой. Благодаря нашей совместной ночи на одной кровати у тебя сейчас нет лихорадки, а аура сияет полным коконом». Весело заключил он. «А, спасибо», – пробормотала я, не зная, что на это ответить. Мне все еще оставалось непонятным, было ли между нами этой ночью что-то или нет, а задавать этот вопрос напрямик я не рискнула. «А разве твой спаситель не заслуживает небольшой награды?» – спросил Бенефис, считая, что мы уже объяснились, и вновь игриво потянул одеяло на себя. Я же в ответ лишь сильнее вцепилась в него. «Я видел, как ты смотрела на меня в Дикой Розе. Я знаю, что нравлюсь тебе, ты нравишься мне. Волю случая мы оказались в одной постели. Почему бы не продолжить наше знакомство?» «Бенефис, ты мне нравишься?» Я поняла, что надо что-то срочно предпринимать. Было крайне неловко лежать с ним рядом, и больше всего на свете мне хотелось как можно скорее испариться с этого самого места. Но обидеть Бенефиса после того, как он, по сути, дважды спас мне жизнь от окончательного растерзания неизвестным и излечил лихорадку, я просто не могла. И я очень благодарна, что ты спас меня от нападавшего, но я не привыкла так благодарить. Возможно, большинство девушек мечтало оказаться на моем месте, в постели с одним из самых шикарных, влиятельных и магически одаренных мужчин столицы, самим Бенефисом Кёнигсбергом, начальником департамента особо тяжких преступлений и убийств. Но для меня события развивались слишком стремительно. Я знала этого мужчину всего неполные сутки. Мне как-то претило знакомство с мужчиной сразу с постели. Бенефис понял мой настрой, в его глазах отчетливо промелькнуло разочарование, а потому он отвернулся и встал с кровати, начав одеваться. Когда он встал, я тут же отвернулась от его полностью обнаженного тела и густо покраснела, осознав, что мы оба спали абсолютно голы. Ох, что бы сказала моя бабушка, если бы узнала о такой распущенности внучки. Хорошо, что она проживает в провинции. «А почему я голая?» – спросила я немного хриплым голосом, чересчур пристально рассматривая ухоженный сад за окном. Я боялась повернуться к Бенефису, вдруг он еще не оделся. «После нападения у тебя был сильнейший стресс, поэтому я отвез тебя к себе и вызвал целителя». Услышал я мужской голос со спины. «Тебя пришлось раздеть, чтобы излечить ссадины, наложить успокоительные жаропонижающие заклятия. Целитель сказал, что ты будешь восстанавливаться неделю или две, а ты сама понимаешь, что сейчас ты ценнейший свидетель, видевший убийцу, и я просто не могу позволить тебе две недели валяться в постели. Поэтому я решил подлечить твою ауру своей жизненной силой, а проще всего это делается через плотный телесный контакт». А потом он серьезно добавил. «Успокойся, между нами ничего не было. Я не из тех, кто воспользовался бы слабостью больной девушки. Мы просто спали рядом и все. Я привык, что женщины сами предлагают более тесные взаимоотношения. Гораздо приятнее, когда женщина сама проявляет инициативу, а не представляет собой бездыханное бревно, которое наутро не помнит, что было ночью». С одной стороны, захотелось облегченно вздохнуть, потому что я бы сейчас сгорела со стыда, если бы узнала, что занималась любовью с мужчиной вдрызг пьяная, и ничего об этом не помню. С другой стороны, немного покоробили слова Бенефиса. «Ох, ну и лукавит же он. Я точно помню, что целитель говорил не форсировать мое выздоровление, а он все-таки решил залечить прорехи в моей ауре с помощью своей энергии. Да и эти откровенные утренние намеки», – возмущенно подумала я, но вслух ничего не сказала. «А где моя одежда?» – спросила, обшаривая взглядом комнату. «Одежда?» – переспросил Бенефис, словно соображая, о чем я его спрашиваю. «А, мне пришлось выкинуть то, что осталось от нее. Мелочи ключ-камень, что лежали в твоих карманах, я положил на тумбочку». Я перевела взгляд и увидела горстку медных монеток, все, что осталось от чаевых вампира-аллергика, и крошечный ключ-камень. Ну да, наверное, с финансовыми средствами Бенефиса потери штанов и свитера вообще не выглядят проблемой, а вот у меня на данный момент денег на покупку новой одежды совсем нет. «А во что мне сейчас можно одеться?» – уточнила я, переводя взгляд на уже полностью одетого мужчину. «Возьми пока мою рубашку, а позднее моя домоправительница Фиери тебе что-нибудь подберет». И Бенефис ловко кинул мне из гардероба свою свежую рубашку из тончайшего шелка, а сам скрылся за дверью. «И поторопись к завтраку, Фиери не любит разогревать еду дважды». Я растерянно смотрела на тонкую белоснежную ткань у себя в руках. Как оказалось, мужская сорочка еле-еле доходила мне до середины бедра и достаточно сильно просвечивала. Нет, в таком виде появляться перед ним я определенно не буду. Я решительно откинула предложенную рубаху и смело открыла гардероб, откуда мужчина брал только что одежду для себя. «Хм, а вот это мне нравится». Я подумала и взяла тяжелый длинный махровый халат в пол. Когда я спустилась на первый этаж и вошла в кухню-столовую, Бенефис обернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло удивление, но он тут же сделал приглашающий жест к столу. «Угощайся. Я не знал, что ты любишь, а потому попросил Фиери приготовить всего понемногу», – добродушно сказал Бенефис и явно преуменьшил заслуги домоправительницы. «Здесь было все. Ржаные оладушки с тертым яблоком, яичница с сыром и зеленью, и блины с творогом, сметаной, и овсяная каша с орехами. Увидев, что стол просто-таки ломится от обилия блюд, я села и с удовольствием притянула к себе тарелку с кашей. Какая вкуснота!» – произнесла я, пробуя кашу. «Но право слово, я столько не съем. Мне бы хватило с лихвой и трети того, что есть на столе. Неужели ты заставил свою домоправительницу готовить для меня завтрак полночи? Уж не держишь ли ты бедную женщину в рабстве?» Неуклюже пошутила я и несколько смущаясь и не представляя, как можно наготовить столько блюд разом. «Ну, вообще-то да, ты почти угадала», — со смехом ответил Бенефис. «Фея Реджина, и она служит роду Кёнигсбергов уже несколько столетий. А по утрам она занимается садом, но, думаю, через полчаса она к нам присоединится, вы познакомитесь». Промолчала я согласно, поглощая аппетитные оладушки. «Кто бы мог подумать, я ем еду, приготовленную настоящей джинной». Жители отдаленного мира под названием Джинния крайне редко встречались в нашем мире. Примерно тысячелетия назад Джинния стояла на краю финансовой гибели. Чтобы как-то выжить, многие джинны и джинны отважились на серьезный поступок. Они подались в добровольное рабство на несколько сотен лет, чтобы заработать денег для своего мира. Сейчас Джинни уже поправила свое финансовое положение, и многие ее жители вернулись обратно на родину. Однако некоторым джиннам так понравились другие миры, что они решили в них задержаться. В конце концов, что есть для джина пара или тройка столетий? В наше время услуги собственного джина купить невозможно. Во-первых, их действительно очень мало. А во-вторых, они работают на людей или других существ лишь по своей прихоти, эмоционально привязываясь к своему хозяину. «А пока ее здесь нет. Давай обсудим сегодняшний вечер». Тон Бенефиса тут же сменился на деловой. «Объясни мне, что вчера произошло? Почему ты убежал от меня из ресторана? И как убийца вышел на тебя?» Мне тут же стало неловко за свое поведение. Надо было честно ответить Бенефису еще вчера, а я поступила так глупо. Но оплатил он за меня ужин, обманув, будто хозяин дикой розы ему крупно должен. Попробовал поухаживать, но опять же ненавязчиво. А главное, появился в самый нужный момент, когда на меня напал преследователь на Магобиле и спас. Убежала я из ресторации, потому что испугалась сказать тебе «нет» в лицо. Я вся покраснела и уставилась недоеденную тарелку с кашей. О том, что я подсмотрела, как он оплачивает ужин, я решила не говорить. «Допустим», – холодно сказал Бенефис, и я подивилась тому, как легко он меняет настроение, когда речь доходит о следствии. «Ты подумала, что я не пойму «нет», а потому решила по-быстрому ретироваться из Дикой Розы, наплевав на то, что мы были совершенно в другой части города, и побрела зачем-то в ливень с заведением мадам Жадрин, вместо того, чтобы попросить довести меня или поймать возницу». «Угу». В пересказе мага мое вчерашнее поведение выглядело совсем уж как-то безалаберно. «А зачем ты пошла в заведение мадам Жадрин? У тебя было там назначено свидание?» – строго спросил Бенефис. «Нет», – я отрицательно качнула головой. «Я пошла туда, чтобы просохнуть и отогреться». «Вместо того, чтобы пойти домой», – закончил за меня следователь, явно не особо-то мне поверивший. «Ну и что я еще могла сказать? Что была так зла на него, что не заметила, куда меня завели ноги? Глупо как-то». «Допустим», – вновь произнес Бенефис. «Ну а как ты считаешь, почему на тебя напали?» «Не знаю, я пожала плечами». «А ты можешь сообщить какие-нибудь приметы нападавшего, его расу, внешность, нарисовать его портрет?» – допрашивал меня следователь. «Нет. Я видела, что он высокий, худой, но в воздухе была мелкая взвесь от дождя, видимость очень плохая. Мне кажется, что это не человек, а вампир или оборотень, но лица я не видела, я развела руками». «Тебе кажется, что это вампир или оборотень, при том, что ты не видела его лица?» – подозрительно переспросил Бенефис. И тут я поняла, какую дурость ляпнула. Ведь я сделала те выводы, основываясь на следе в квартире Линды и на отпечатке ауры убийцы с ключ камня, а также капельки крови, которую размыл дождем. А еще после аварии он хромал на правую ногу. Я изобразила себя полную дуру, просто продумывать вранье было некогда». «Мне кажется, что ты очень многого и многого не договариваешь», – заключил Бенефис, сложа руки на груди. «Вы меня в чем-то обвиняете?» – спросила я, слегка волнуюсь, отставляя кашу в сторону. «Аппетит пропал. Пора собираться из этого гостеприимного дома». Бенефис молча буравил меня взглядом, как вдруг воздух около кухонного стола замерцал и заискрился огненными всполохами. А через секунду в этом месте зависла смуглокожая джинна с оранжевой радужкой глаз и копной таких же волос цвета живого огня. Сверху она выглядела достаточно похоже на обычную женщину, а вот ее туловище ниже пояса становилось прозрачным и таяло в золотистой дымке. Я во все глаза смотрела на жительницу Джинни. Мне впервые посчастливилось увидеть представителей этой расы воочию, а не с иллюстрацией в книгах. Феерия, познакомься. Это невероятно скрытная и загадочная девушка Лилианна Иствуд. Ей очень понравился твой завтрак. Я скоро ухожу в департамент. Пожалуйста, позабойся о Лали. Ей нужна одежда. Лали, это Феерия, моя домоправительница. По всем бытовым вопросам можешь смело обращаться к ней. Ой, как приятно. Можно просто Феерия. Джина замерцала золотыми искрами от волнения. «Бенни, голубчик, наконец-таки хоть одна из твоих пассий дожила до завтрака, а не была выставлена за дверь с утра пораньше». Наверное, меня аж перекосило в лице, когда я услышала обращение Бенни в адрес могущественного начальника департамента от ПРУ. Но еще больше я смутилась от предположения Джины, что я пассия ее хозяина. «Мы не... То есть я не его девушка», – торопливо я решила разубедить Джинну. Феерия окинула меня внимательным взглядом, а затем огорошила. «Ты ведь в курсе, что Джина видит ауру людей изначально, не сканируя? Так вот, я прекрасно вижу твою персиковую ауру, а в ней есть скрабление серебристой ауры моего хозяина, как если бы он провел с тобой продолжительное время в близком контакте». «Ой!» – я смутилась, не зная, что на это возразить. От души посмеивающийся над нашим диалогом Бенефис сказал: «Феерия, Лали действительно была в моей постели, но у нас с ней ничего не было. Я помог залечить прорехи в ее ауре после нервного истощения. Присмотреть к Лали повнимательнее. Если бы имело место быть проникновение, то ее аура равномерно покрылась бы серебряным свечением. А так, как ты отметила, залатаны лишь прорехи». Я покраснела, как бес, искупавшийся в жерле вулкана. От слов Бенефиса стыдно стало невероятно. Я не привыкла вот так выставлять на всеобщее обозрение свою интимную жизнь. «Ох, деточка, кто ж тебя тогда вел-таки?» Феерия всплеснула руками, метнулась за чашкой, чтобы предложить мне чай или кофе. «Значит так», – перебил ее Бенефис. «Я сейчас в департамент. Днем я пришлю Майкла. Он сопроводит тебя на квартиру. И под его присмотром ты заберешь необходимые тебе вещи на первое время. Мне так будет спокойнее, что на тебя вновь никто не нападет». Мне очень не понравилось то, что я услышала из уст Бенефиса. Фактически, не спрашивая моего согласия, он переселял меня к себе. Я, конечно, слышала о программе по защите свидетелей и прочих мерах, но вряд ли эти самые свидетели живут в доме начальника департамента от ПРУ. «Я не согласна», – перебила я его. «Что?» – удивился Бенефис. «По всей видимости, мало кто осмеливался перечить главе департамента особо тяжких преступлений и убийств. Феерия также удивленно уставилась на меня. Я не согласна жить у тебя. Отстаивая свои права, я как-то сама не заметила, как перешла на «ты». У меня есть собственная квартира. Если хочешь, можешь установить дополнительные защитные чары на мою. Я не хочу жить у тебя, это неприемлемо. Да мне даже до работы будет добираться отсюда неудобно». Ноздри Бенефиса хищно раздулись. На лбу выступили вены. Феерия ойкнула и спряталась за плиту. «Работа, говоришь? Это которая в ночном заведении мадам Жадрин?» На этих словах я краем глаза увидела всполох золотого сияния за плиты, но не обратила на него внимания. «Да, в заведении мадам Жадрин». Я выпрямилась и сложила руки на груди в точь-в-точь, как это сделал Бенефис. «Ты туда не пойдешь работать», – делая паузу между словами, отчеканил Маглицейский. «Почему же? Мне было действительно любопытно, какую причину найдет этот явно самоуверенный тип, чтобы не пускать меня на мою работу». Бенефис сжал губы на несколько секунд, а потом заявил. «Ты нашла труп горничной Линды, чья квартира была полностью перевернута вверх днем. Спустя несколько часов на тебя напал предположительно убийца Линды. По всей видимости, он не нашел то, что искал у нее, и рассчитывал, что это что-то будет у тебя. Мне очевидно, что это связано с трупом вампира в ночь накануне. По всей видимости, он умер не своей смертью. Ты же в эту ночь бегала в фитолавку и вполне могла видеть убийцу или же случайно захватить какую-то улику». Пока Бенефис говорил, струйка холодного пота стекла по моему позвоночнику. Мне вдруг стало кристально ясно, что хитрый маг с самого начала прикидывался, будто поверил в естественную смерть Влады и Джеммы. «Скорее всего, он подозревал тебя, а потому решил пригласить на ужин и посмотреть, как ты себя поведешь, думая, что ты на свидании, не на допросе», – шепнул внутренний голосок. «Ну, что молчишь? Или мне устроить обыск твоей квартиры?» Бенефис сейчас рычал на меня. Его карие глаза метали настоящие молнии. Он был в бешенстве, и мне вдруг стало страшно. «А может, мне засадить тебя за решетку, как подозреваемую? Ты последняя, кто видел Влада живым, если не считать Джемму. Вот только незадача-то, Джемма тоже мертва, и ты же нашла их трупы, как и труп Линды. Слишком много совпадений, не находишь? А еще ты зачем-то пошла в фитолавку за козьей кровью и провела там целых 15 минут. Обычно жрицы ночи покупают кровь, чтобы сымитировать девственность и получить двойную оплату от клиента». Вот только вчера вечером в Дикой Розе я сделал тебе более чем щедрое предложение за предоставление услуги интимного характера, а ты отказалась. Сегодня же, когда я сказал, что твоя одежда превратилась в клочья, а деньги и ключ-камень я положил на тумбочку, ты даже не вспомнила, что у тебя с собой был пресловутый флакон с козьей кровью. И ты так и не смогла ответить на мой вопрос, зачем тебе нужен был этот флакон. У меня все больше и больше подозрений, что покупкой козьей крови в лавке уважаемого господина Гзеля Дайсона ты обеспечила себе алиби на момент, когда убивали Влада Дерыша Крувицки. Таким образом, ты становишься соучастницей заранее спланированного убийства. Видимо, твой подельник решил скрыть концы в воду и устранить тебя после того, как взялся за это дело. Кровь отхлынула от моего лица, у меня затряслась нижняя губа. Вот он и считает, что я соучастница. Меня посадят в ужасную маленькую сырую камеру, где будут кормить протухшим бульоном. Я даже не смогу нанять адвоката, потому что у меня совершенно нет денег. А через какой-нибудь месяц или два, когда дело закроют, меня сошлют на плутониевые рудники, где я и умру. Ведь всем известно, что излучение плутония истощает ауру мага, а затем медленно, но верно убивает и самого человека, уже не имеющего магических способностей. «Я никого не убивала», – прошептала я с полными слез глазами. «Я тебе верю», – неожиданно смягчился Бенефис. «И только потому, что я тебе верю, я предлагаю тебе альтернативу. Я не буду сажать тебя по подозрению в убийстве, а ты подписываешь контракт, по которому становишься сотрудником моего департамента. У меня нехватка в кадрах, специалистов по вещественной магии днем с огнем не сыскать. Что скажешь?» Я хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Ах, вот он, значит, как. Ловко. Чего тут уже скажешь?» Очень ловко он обыграл меня. Шах и мат, Лолианна. Я постаралась сделать независимый вид и сохранить лицо в этой очевидной проигрышной партии. «А какой оклад?» Бенефис пожал плечами. «Стандартный оклад лаборанта департамента особо тяжких преступлений и убийств 7 золотых. Бесплатные обеды, парковочное место для личной повозки или магобиля и посещение спортивного зала. Дальше возможен карьерный рост, если будешь хорошо работать». «А, 7 золотых! Да это ж целое состояние!» Я чуть было не воскликнула. Работая горничной, я получала 3 или 4 золотых в месяц от мадам Жадрин и до 20 серебряных в общей сложности в виде чаевых от благодарных клиентов. Конечно, парковочное место меня не интересовало, так как личные повозки у меня не было и в помине, а вот бесплатные обеды очень даже радовали. Да ко всему еще и спортивный зал. Если бы Бенефис предложил мне работу в департаменте не в такой ультимативной форме, то я бы даже не посмотрела на то, что буду работать вместе со своим бывшим в одном отделе, и точно бы согласилась. Но сейчас мне приходилось принимать решение под давлением, а это я любила меньше всего. «Хорошо», – вздохнула я. «Что?» Брови Бенефиса поднялись вверх, он явно не ожидал, что я сдамся без сопротивления. «Хорошо, я согласна, буду работать у тебя в департаменте магом-вещевиком». «Отлично. Я рад, что мы решили этот вопрос. Майкл заедет за тобой в обед». Морщины на лбу Бенефиса разгладились. Он ласково мне улыбнулся. Это выглядело так, будто бы сейчас не было серьезного разговора, в котором он угрожал посадить меня в тюрьму. Бенефис взял пиджак со спинки стула и вышел из кухни, бросив: «Лоли, до вечера». Я стояла босыми ногами в длинном мужском махровом халате на дорогой плитке особняка Кёнигсберга и не могла поверить в случившееся. Вроде бы надо было радоваться, что меня взяли на работу на государственную службу с хорошим окладом, а в то же время ощущение было такое, будто я проиграла войну. Прокашлялась Джинна, выводя меня из состояния ступора. «Да, Фиери?» – меланхолично спросила я, переводя взгляд на огненное чудо. «Лоли, сядь за стол, выпей кофейка, тебе полегчает», – заботливо сказала Джинна, пододвигая ко мне кружку с кофе. Я молча села на стул и уставилась на темно-коричневую жидкость передо мной. «Ты все правильно сделала, что согласилась на контракт», – участливо погладила меня Фиери по руке. «Ты думаешь? Под началом такого руководителя мне теперь придется работать». Я передернула плечами, вспомнив гнев на лице Бенефиса. «Он на самом деле очень щедрый, справедливый хозяин, и его обожают все в его департаменте. Уж я-то знаю, можешь мне поверить. Таким злым я его еще ни разу не видела. Видимо, это его сильно чем-то зацепило», — задумчиво произнесла Джина. «Да уж, зацепило так зацепило», — криво усмехнулась я. «Лоли, послушай». Голос Джина вдруг изменился, а я почувствовала в ней проснувшееся любопытство. «А это правда, что ты работал в заведении мадам Жадрин?» «Ага. Мы там и познакомились с твоим хозяином», — подтвердила я. Джинна встрепенула, золотое сияние вокруг нее стало еще ярче. «И что? Он позвал тебя в Дикую Розу, предложил тебе интим, а ты от него сбежала?» Ее глаза были сейчас такими огромными, какими могут быть лишь у жителей Джинни. Рот Фиери слегка приоткрылся, с таким нетерпением она ждала от меня ответ. «Ну да», — я пожала плечами, — «я от него сбежала». Фиери ошеломленно смотрела на меня. «Дела», — прошептала она. «Что именно?» — не поняла я. «Девочка, ты не представляешь, сколько женщин бегает за бенефисом. Да я сбилась со счету, считая тех, кого он приводил только на дом. А есть же еще работа, гостиницы, парки. Еще бы, такой влиятельный, богатый, красивый молодой человек!» Джина всплеснула руками. «А ты бросила ему настоящий вызов. Ты не просто отказала ему, а еще избежала со свидания, ставив с носом. Это же его только раззадорило!» «Да никакое это не было свидание», — вяло запротестовала я. «Ужин в одной из самых дорогих рестораций города был?» — строго спросила Фиери. «Был», — вздохнула я. «А за ужин полностью заплатил Бенни. Я не верю, чтобы он предложил даме разделить счет. Он слишком галантен и хорошо воспитан», — продолжала Фиери, загибая пальцы. «Так, а вино было?» «Было», — совсем уж тихо согласилась я. Джина загнула второй палец и уточнила. «И до ресторации он вез тебя на своем спортивном магобиле с тихой музыкой». Я нехотя кивнула. «Милочка, так это самое настоящее свидание», — заключила Фиери довольно. «Вот только мне от этого заключения стало как-то не по себе. Когда я соглашалась перекусить с бенефисом, я не предполагала, что это свидание, как и то, что он повезет меня не куда-нибудь, а в Дикую Розу. После обильного завтрака, а Фиери накормила меня как теленка на ритуальное заклание, Джина принесла мне удобные женские штаны и вязаный свитер, а также туфли на небольшом, но устойчивом каблуке. Все идеально село по фигуре и было абсолютно новым, но Джина не созналась, откуда взяла вещи».